Глава 7. Алена. Я больше не плакала, истерики как не бывало. С трудом дождалась, пока он оформит все необходимое для страхового случая. Я просто застыла на это время, отключила все чувства, но внутри я кричала от боли, словно мне грудь разворотили. Но я не могла показать ему это. Я дала себе слово держать лицо, и так бросилась к нему зареванной. Хватит с меня и этого позора. Я ехала домой, словно замороженная, не могла расслабиться. Меня сковало от шока. Ведь я никогда не должна была с ним встречаться. И я надеялась, что так и будет. Но судьба решила, что мало мне было в мои 17. Решила и в 25 окунуть меня с головой в эту боль. Кое-как припарковав машину, я бросилась в подъезд. В один миг влетела на этаж по лестнице, не в силах даже минуту подождать лифта. Я просто не могла остановиться. И только захлопнув дверь квартиры, я сползла на пол, привалившись к ней. При этом я издала такой истошный крик, что перепуганная Майка выскочила из своей комнаты и бросилась ко мне. «Ален, что случилось?» Пытаясь поднять меня и обнять, чтобы хоть как-то успокоить, спрашивала подруга. «Я дышать не могу», — прорыдала я, наконец, выдавливая слезы. «Так легче, пусть они смоют мои душевные раны». «Давай вместе», — прошептала Майка, пытаясь глубоко вдыхать, помогая мне. Как только у меня получилось, я кинулась на шею подруги. Я в машину врезалась, в его машину. Майка, я его видела, говорила с ним. Просила помочь, какая же я дура, сбивчиво выпалила я фразу за фразой. «Кого, Севу? Какую еще машину?» Пыталась добиться от меня разъяснений подруга. «Стоп, ты в аварию попала? Ты в порядке? Где-то болит?» «Болит, Май, сильно, но не из-за аварии», — шепотом ответила я, уставившись на подругу. Потом перевела взгляд на платье. «Нужно его снять, поможешь?» Всхлипывая, поднялась я и поплелась в комнату. Переодевшись, я посмотрела на Майку. Из меня словно все силы выкачали, я не могла из себя выдавить ни единую эмоцию, кроме вселенской усталости. «Кого ты встретила? Своего Митю?» — спросила она, и как только догадалась. Я кивнула и скривилась от боли, прижимая сжатую ладонь к сердцу, точнее к тому месту, где снова кровоточила открытая рана. «Ты все еще его любишь? Серьезно? 7 лет прошло», — прошептала Майка, стараясь покрепче меня обнять. «Я только его и любила. Больше никого и никогда», — прошептала я и, выпутавшись из ее рук, тяжело опустилась на кровать. «Хочешь это обсудить или лучше сменим тему?» — спросила моя такая внимательная подруга. «Я не могу о нем говорить. У меня просто каша в голове», — прошептала я, откинувшись на кровать и прикрыв глаза ладонями. «И мне есть еще о чем сказать». «Еще что на этот раз?» — тихо спросила Майка, поглаживая меня по руке. «Папа заблокировал мои счета. Мы остались без денег», — тихо простонала я. «Черт, я уже все вузы обошла, нигде нет мест. Все говорят, что можно попробовать еще раз перед началом учебного года», — в том же тоне протянула подруга, укладываясь рядом со мной. «Но он уже близко, и что-то мне подсказывает, что я так и останусь ни с чем». «Да, я знаю, не идти же тебе курьером работать с твоим красным дипломом», — произнесла я, зная, что в течение 2 недель Майка только и делала, что разъезжала по городу со стопкой резюме. Но в НИИ, о котором она мечтала, места не оказалось, да и... в обычных вузах не было даже вакансии лаборанта. «И твои 2 ученика не особо-то помогут нам обогатиться», — произнесла Майка, рассматривая что-то на потолке. «Я тоже так думаю, но сегодня голова не может здраво соображать. Давай завтра устроим мозговой штурм и решим, как сможем зарабатывать», — предложила я. «Давай. Но я на самом деле на время могу устроиться на любую работу, пока не появится место», — заявила Майка. «Тогда и я что-нибудь поищу», — прошептала я. Я была готова на время оставить мечту, лишь бы получить независимость. Но только не в этот момент. Мне было слишком сложно думать о чем-то именно сейчас. Я пыталась заглушить мысли о Мите. А они не давали мне больше ни о чем думать. Закрыв глаза, я просто надеялась поскорее заснуть. Утром сложившаяся ситуация уже не казалась такой уж безвыходной. Я уже видела несколько вариантов решения вопроса с финансами, первое из которых – быстро устроиться на работу. После завтрака мы решили атаковать сайты с вакансиями, надеясь найти хоть что-то приличное с достойной оплатой. «Аленка, у нас ни хлеба, ни молока, да и яиц всего 2 осталось», — заглянув в холодильник, разочарованно протянула Майка. «Давай сбегаю в магазин, у меня налички немного было, затарюсь на ближайшее время и придется начать экономить», — отозвалась я, бодрясь и быстро направляясь к выходу, так что только необходимое без вкусняшек. Майка согласно кивнула. Пока бродила среди полок, уговаривала себя, что все получится. И даже почти поверила в это, выходя из магазина с двумя пакетами, совсем необходимым на ближайшие дней 10. Как раз в этот момент в сумке истошно завопил телефон. «Алло?» — ответила я, притормаживая. Вдруг Майка что-то забыла, и мне придется вернуться. «Аленка, быстро лети домой!» — закричала подруга. «У нас ЧП!» «Что случилось?» — спросила я, застыв на месте. «У нас не было денег ни на какое ЧП, даже на самое незначительное. Я воду в чайник набирала, и кран вдруг отлетел. Тут такой фонтан, я пытаюсь найти вентиль, чтобы перекрыть воду, но не пойму, где он», — торопливо говорила Майка. «Посмотри в туалете и ванной, я бегу», — выпалила я, ускоряясь. Хорошо, что магазин был совсем рядом. Я бежала домой настолько быстро, насколько только была способна. Влетела в квартиру и в тот же момент ощутила, что сразу встала в воду. Она покрывала всю стопу. Быстро сгрузив пакеты на комод и тут же пристроив свои кроссовки, я метнулась в сторону кухни. «Майка, ты где?» – крикнула я. «Здесь!» – донеслось из туалета. Я дозвонилась хозяину, узнала, где находится вентиль. Только он не проворачивается ни в одну, ни в другую сторону. «Давай я попробую», – предложила я, уже представляя, какой урон этой квартире и квартире снизу уже успели нанести. Совместными усилиями нам удалось все же провернуть кран, но легче от этого не стало. Мы лишь на долю секунды улыбнулись, радуясь, что удалось устранить течь, и сразу разбежались по комнатам спасать то, что необходимо спасти, и переставить повыше. И это заняло не больше минуты времени. Мы носились из стороны в сторону, словно метеоры. «Нужно собрать воду как можно быстрее», — с паникой поглядывая на масштабы затопления, простонала Майка. Я только кивнула и метнулась в ванную за тазами и единственным в этой квартире ведром. На кухне нашла пластиковые стаканчики, неизвестно откуда там вообще взявшиеся, и мы приступили. Всю воду удалось вычерпать за пару часов. Не знаю точно, время не засекало. Порадовал тот факт, что на полах не находилось никаких ковров и паласов, но вот ламинат не давал мне покоя. Дерево обязательно после длительного контакта с водой должно вспухнуть. Нам удалось насухо протереть все полы и кое-где стены, а после этого еще в два фена и две руки подсушили все это дело. Как раз к завершению битвы с водяной стихией в квартиру ворвался хозяин. «Девки, вы чего натворили?» – недовольно заговорил он на повышенных тонах, даже не здороваясь. «Я же сказала, что кран на кухне слетел», — ответила более бойкая из нас. «Да он почти новый был, не надо мне заливать. Сами кран сломали, сами теперь и разгребайте. Все затраты на ремонт и соседям лягут на вас. И не вздумайте судиться, никто вам не поможет», — продолжал наезжать наглый мужик. «Что значит на нас? Жилье ваше, кран ваш. Вы обязаны были заменить его в срок», — стояла за нас горой Майка. Мне хватало лишь на то, чтобы кивать головой и поддакивать. «С краном были до этого какие-нибудь проблемы?» — спросил он, прищурившись. «Или, может, вы мне звонили и жаловались на его неисправность?» «Не припомню ничего подобного». «Да что вы такое говорите? Я его, по-вашему, сама оторвала? Каким образом?» — настаивала на нашей невиновности Майка. «Откуда мне знать? В квартире камер нет», — развел руками мужик. «Я еще через пару дней зайду, посмотрю, что станет с паркетом после потопа». Он продолжал смотреть по сторонам в надежде обнаружить следы затопления и проверить, насколько высоко стояла вода. Ничего так и не разнюхав, он отправился на выход. «Постойте, а кран?» — выпалила я, уже зная, что он ответит. «Сами сломали, сами и меняйте», — сказал он, выходя в подъезд. Мы с Майкой переглянулись, и где стояли, там и сели, как только за этим странным мужиком закрылась дверь. Сил никаких не осталось, да и нервы были на пределе. «И что теперь делать?» – прошептала Майка. Как и я, она боялась говорить вслух, словно пока шепчет, все это неправда. Но нам обеим не могло привидеться. «Понятия не имею», – шепнула я в ответ. «Точно я знала только одно, что мы крупно влипли и попали на деньги, на довольно крупную сумму. И я даже боялась прикинуть в уме, насколько большой она в итоге выйдет. Не знаю, как мы пережили этот день и как вообще смогли уснуть после такого кошмара, вот только оказалось, что самое страшное нас ждало впереди. С утра мы вызвали сантехника из местной управляющей компании, надеясь, что ремонт выйдет бесплатным. Но не тут-то было. Мало того, что нам пришлось купить новый смеситель, воспользовавшись кредиткой, так еще и оплатить его довольно недешевые услуги. А после его ухода день порадовал новыми сюрпризами. К нам караваном повалили соседи снизу. Все как один требовали возмещения ущерба и даже приглашали пройти и убедиться, насколько сильный урон принес наш несанкционированный потоп. Мы, естественно, сходили, увидели провисший натяжной потолок у соседей, живущих прямо под нами, и в нескольких комнатах потемневшие от намокания стены, с которых так и грозили упасть обои. У соседей, живущих в квартире, примыкающей к их, тоже обнаружились потеки по одной стене, а те, что были с этажа ниже, пострадали меньше, но не собирались оставлять это без внимания. Я уже нашла оценщика. Завтра он подъедет и сообщит вам о сумме, которую нужно выплатить за ущерб, произнесла уставшим голосом соседка снизу. Надо сказать, что с соседями нам повезло. Никто из них ни разу не повысил на нас голоса. Все разговоры велись в вежливой форме, что не могло не радовать. На скандалы у меня просто ресурсов бы не хватило. Тут бы разобраться с тем, как расплачиваться с потерпевшими. Вы можете тоже найти оценщика, если вдруг сомневаетесь во мне. Все таким же спокойным тоном продолжала соседка. Хорошо, спасибо, ответили мы, прежде чем завершить эти хождения по мукам и отправиться домой. «И как будем расплачиваться?» – спросила Майка, грустно заглядывая мне в глаза. «Работу не успели найти, а уже долгов себе нажили».